Глава 5. Начало турнира. 4 апреля 2026 года. Воскресенье. Как только стрелки часов перевалили за полдень, количество человек на японском сервере ГГО начало стремительно увеличиваться. Жители Токио наслаждались теплой погодой, но хозяйка комнаты в одном из высотных жилых комплексов опустила плотные шторы. И готово! Она надела желтую пижаму, включила кондиционер и увлажнитель воздуха. «Пора сражаться! Я собираюсь спасти ее!» Карен, Кохиро и Маки легла на кровать и аккуратно надела амусферу на голову. А тем временем на Хоккайдо бушевала метель. «Ой-ой-ой-ёшеньки! Поздновато! Беда-беда!» Мия сидела в столовой особняка своих родителей. В торопях запихав в рот остатки купленной на вынос якисобы, она допила суп, затем в несколько глотков покончила с чаем в пластиковой бутылке. Мия стопотом побежала в туалет, после чего вернулась к себе в комнату и, не раздеваясь, рухнула на кровать. «Ну что, пора оторваться на всю катушку!» Она протянула руку и схватила амусферу. «Но перед этим можно и немножечко мороженки на десерт». Мия положила устройство обратно, встала и пошла к холодильнику. Несколько школьниц, каждая у себя дома, тоже надели амусферы. По всей Японии игроки начали погружение. Мужчины и несколько женщин. А в одном из первоклассных жилых комплексов в центре города... «Ах, как же это будоражит!» Девушка произнесла эти слова, задыхаясь от восторга. Она стояла ногой посреди темной комнаты. Сбоку от нее возвышалось нечто напоминавшее огромный, в 3 метра длиной кокон. «Что ж, пора!» Женщина вытянула руку, и верхняя часть кокона приоткрылась. Внутри горели красные светодиоды, и булькала густая жидкость. Это был блок сенсорной депривации, или изоляционный блок, как его еще называли. Когда кто-то погружался в жидкость, подогретую до температуры тела и насыщенную солями, верхняя часть кокона закрывалась. Свет выключался, и блок становился отдельным миром, где не было ни звуков, ни света, ни запахов, ни прикосновений. Даже гравитация не действовала внутри. Обычная атмосфера тоже отключала почти все ощущения извне, но некоторая часть помех все же просачивалась. Войдя в кокон, пользователь приближался к состоянию почти полной изоляции. Неудивительно, что многие хардкорные игроки хотели приобрести себе такое устройство, чтобы быть полностью погруженными в игру. В некоторых заведениях для отдыха и интернет-кафе такие блоки сдавали на прокат. Но самые дешевые стоили не меньше автомобиля. А за самые дорогие просили столько же, сколько за яхту. Обычный игрок вряд ли мог позволить себе такой, если только не был хорошо обеспечен. «Интересно, выберусь ли я из него живой?» Захихикав, обнаженная девушка погрузилась в жидкость. Рядом с ее устройством стояло еще одно точно такое же. Снаружи к нему были приварены ушки, а сквозь них продет огромный навесной замок. Местом начала второй схватки отрядов, как и прежде, был огромный бар, расположенный в КК Глоккен. Участники должны были прийти сюда к 12:40, собраться и ждать, пока в 12:50 их не перенесут в зону ожидания. После этого давали 10 минут на подготовку оружия и экипировки. Ровно в 1:00 дня начинался турнир, и всех участников одновременно телепортировали в случайные точки на поле боя, после чего начинался настоящий карнавал убийств. Пока не оставалась одна единственная команда. Трансляцию битвы обеспечивали администраторы игры. Множество маркеров, обозначавших камеры, летали в воздухе, выискивая наилучшие ракурсы. Зрители, желающие посмотреть все в прямом эфире, и участники, которые после смерти покинули соревнования, могли насладиться трансляцией в баре, выпивая, закусывая и обсуждая происходящее. Предыдущий турнир продлился 1:28, но тогда участвовало всего 23 команды без какого-либо предварительного этапа. В этот же раз все 30 мест в списке были заняты, и участники могли сделать схватку или длиннее, или ожесточеннее и короче. Все зависело от них самих. После 12-20 количество людей в баре существенно увеличилось. Участвующие игроки собирались группами по двое или трое, их хлопали по плечам и говорили что-то в духе «Удачи там! Смотри, не слейся!» и «Порви там всех!» Тотализатора, как на золотой пуле, администраторы не устроили. Это потому, что у организаторов не было достаточно средств для проверки читеров. Их отсутствие в пуле разработчики гарантировали. Вместо ставок еще раз была устроена игра «Угадай, сколько пуль будет выпущено к концу турнира». И толпа вновь загорелась азартом, называя еще большие числа, чем в прошлый раз. Но вот среди всей этой суматохи появилось несколько команд, при виде которых народ немного утихомирился. Первая из них, ММТМ, заняла третье место в первом турнире и прошла в основной этап, миновав отборочный тур. Название отображалось сокращенно, на самом деле команда называлась «Memento Mori». На латыни это означало «помни, что смертен». Это крылатая фраза, суть которой была такова. Неважно, как сильно человек борется со смертью, она все равно настигнет его, потому наслаждайся и живи, не жалея ни о чем. Парни, использовавшие слова о смерти как девиз и щеголявшие знаками отличия в виде черепа с ножом в зубах, прошагали вглубь бара. В прошлый раз каждый из них носил свою любимую экипировку, но в этот раз они облачились в одинаковую униформу, чтобы настроить себя на командную игру. Их камуфляж был копией формы шведской армии. Она имела достаточно стильный дизайн, представлявший собой смесь оттенков зеленого с вкраплениями других цветов. Как и у остальных персонажей, камуфляж закрывал всех членов команды от макушки до пят. Оружие и экипировку они держали в инвентаре, но те, кто видел запись прошлого турнира, знали, чем они пользовались. Основной огневой мощью у них выступал пулемет HK-21 под патрон 7,62 мм, но кроме него у команды было 5 мощных автоматов европейского производства. Впрочем, за эти 2 месяца они могли вполне поменять весь арсенал. Эта команда, несомненно, была одним из фаворитов турнира. «Будь здесь ставки, я выбрал этих парней». «Да, тут не прогадаешь. Как команда они действуют лучше всех!» Раздалось в толпе. После них вошли 6 женщин. Причем такого угрожающего вида, что весь бар замолк. 6 амазонок, носившие камуфляж с бесчисленными маленькими зелеными точками, ничуть не походили одна на другую. Горилла с косичками, красавица-блондинка в солнцезащитных очках, коренастая дворфийка, серебровласая с лисьими глазами и холодная брюнетка. Хоть они и были одними из немногих игроков женщин в ГГО, никто в толпе не осмелился крикнуть что-то пошло вроде «Эй, цыпочки!». Эти женщины, команда Шинг, заняли 2-е место в предыдущем турнире, и количество убитых у них было самое большое. Многие из тех аватаров, которые сейчас были в баре, наверняка так или иначе пали от их рук. Командир ММТМ раньше участвовал в «Золотой пуле» и был достаточно красив. Он покинул круг друзей, собиравшихся поднять тост, и подошел к гориллоподобной женщине, напоминавшей рестлершу Боссу. «Здоров, дамочки!» – надменно улыбнулся он. «В прошлый раз нам не удалось пересечься, но, надеюсь, сейчас нам удастся уединиться. Только не помрите раньше, идет?» Босс улыбнулась в ответ, и в этой улыбке читалась скорее злость, нежели очарование. «Разумеется. Только вы, голубки, не забудьте сказать нам ваши имена, иначе мы вас просто не заметим». Оскорбление она произнесла в нарочито женственной манере. Посетители бара зашумели, и даже 5, почувствовав, что их лидера только что уделали, встрепенулись. Стоявшие вокруг зрители захлопали в ладоши и захохотали. Впрочем, командира ММТМ было так легко не пронять. «Интересно. Как же я рад, что вы участвуете!» Он приложил 2 пальца к виску, шутливо приветствуя их, улыбнулся и вернулся к своим. Через 2 минуты после того, как амазонки уединились в отдельной комнате, в бар внезапно вошел гороподобный гигант. «Ух ты! Это Шон!» Это был мужчина почти 2 метра ростом, с накачанной как бочка грудью, толстыми как колонны руками, фигурой, как у бодибилдера, и вьющимися каштановыми волосами. На нем были ярко-зеленые камуфляжные штаны, которые, казалось, вот-вот порвутся на бедрах, и футболка, рельефно обрисовывающая мышцы. Тому, кто следил за прошлой схваткой отрядов, не было нужды объяснять, кто это. Его звали М. Он объединился с розовой коротышкой и вступил в первый турнир в команде из двух человек. Хотя они сражались не так часто, им удалось пережить самые жесткие моменты турнира и победить группу амазонок в финальном сражении. Он был очень умелым снайпером с М14 BR и непробиваемым щитом. И это он наставил пистолет на напарницу во время боя и даже выстрелил, но промахнулся и остался в гордом одиночестве. Впрочем, под конец турнира он реабилитировался. Среди зрителей ходило множество теорий, почему же он решился на такое. Некоторые думали, что это было просто несогласие с планами командира, но были и те, кто считал, что это был тщательно продуманный план, чтобы усыпить бдительность амазонок, распространив ложную информацию. В итоге все так и осталось тайной. Никто не осмеливался подойти к Эм и спросить лично. Мужчина вступил в битву в самый последний момент, сумев помочь коротышке, которая как раз была в разгаре тяжелой битвы, своей сверхточной снайперской стрельбой. Он снял трех амазонок и одержал блестящую победу. «Он все-таки пришел! Человек без линий! Время мести! Если встретим его, действуем согласно плану!» Забормотали в ММТМ, увидев гиганта издали. М убил пятерых из них своей техникой стрельбы без линии пуль во время битвы на озере, и сейчас команда держала камень за пазухой специально на случай его участия. После М вошли еще четыре человека, которые наверняка состояли в его команде. Все четверо были мужчинами, одетыми в одинаковый камуфляж. Его жуткая расцветка чем-то напоминала кожу рептилий, с вкраплениями зеленого и коричневого, что было крайне эффективно и в пустошах, и среди растительности.